Глава 11. Три девушки — это уже сила. Кен. Что-то было не так. Кен отложил бумаги, в которые закопался едва ли не с головой, и прислушался к внутреннему ощущению. Чувство тревоги нарастало. Он тихо выругался сквозь зубы. «Непорядок», — то ли спросил, то ли констатировал факт Джон Ди. Кен кивнул и двинулся к выходу. Стелла поймала его уже в дверях. «И куда это ты собрался?» Чувство чего-то нехорошего так и свербело внутри. Но Киан обернулся к ней с улыбкой. «Сейчас вернусь. Забыл, что поставил настаиваться магические реактивы. Как бы не рвануло». «Шутник». Она нахмурилась. «Что-то ты вчера немного сделал, и сегодня не рвешься работать». «Но я старался». Киан развел руками. «Я правда все разложу самым тщательным образом. Ну, Стелла, птичка моя, отпусти на 5, на 10 минут». «Ну, пожалуйста». Она окинула его внимательным взглядом и, наконец, кивнула. «Иди. Но если через 10 минут не вернешься, пеняй на себя. Устрою тебе персональный взрыв. И поверь, мало не покажется». «Спасибо, королева». Кен шутливо поклонился. «Подхалим. In recto virtus», — прокомментировал Джон Ди. «Добродетель в правде». «Что-то ты сам к Стелле неравнодушен», — заметил фамильяру Киан, быстро шагая по коридору. «Пытаешься на нее впечатление ученостью произвести? А ее только послушание и труд впечатляют. Вот разобрал бы за меня архив». «Обойдешься», — каркнул ворон, поудобней устраиваясь на плече. «Сам работай, а то нервный какой». Киан и вправду нервничал, ощущая в груди неприятное болезненное натяжение. Он спустился по лестнице, миновал коридор и, пройдя через галерею, оказался в здании общежития. Здесь ощущение неправильности усилилось. Киан едва ли не вбежал в коридор, где располагалась его комната, и увидел у своей двери двоих. Алекса и Рокси стояли так, словно вот сейчас только производили какие-то манипуляции. С его дверью. С его защитными знаками. «Какого дьявола?» «И что вы здесь делаете?» — спросил он зло. А дальше ситуация и вовсе пошла по причудливому сценарию. Киану стало казаться, что он сделался участником дурной комедии. Но самое странное то, что новенькой это тоже не нравилось. Она, как и он, словно была вовлечена в происходящее против собственной воли. И на миг, когда она стояла и смотрела на него совсем близко, глаза в глаза, Киану вдруг показалось, что между ними что-то промелькнуло. Как тогда на маскараде. Что-то странное, тревожащее. Но что бы это ни было, появление Габриэла разрушило все. Поэтому, когда затянувшееся представление закончилось, Киан только обрадовался. Но к чему вся эта суета? Если даже Рокси нервничала, это не к добру. Он открыл дверь в свою комнату и остановился, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. Да, источник беспокойства находился именно здесь. Вроде все как всегда. Все вещи на своих местах. Но легкий отпечаток чужого присутствия беспокоил, словно ноющий зуб. Неужели эти две девицы вломились в его комнату? Киан подошел к столу и быстро оглядел его. Кажется, край одной из бумаг лежит немного под другим углом. Вот ведь черт, они видели его вычисления. «Шпионки», — презрительно высказался Джон Ди. «Тебе нравится шпионка». «Что?» Киан медленно повернулся к ворону, горделиво сидящему на высокой спинке стула. «Что это ты сказал?» «Шпионки. И тебе она нравится». Ворон наклонил голову, словно подмигивал. «Кто мне нравится? Что за бред ты несешь?» — начал распаляться Киан. Его рука непроизвольно сжала тяжелое пресс-папье в виде черепа, который он так любил. Только усилием воли парень удержался, чтобы не швырнуть его в болтливого фамильяра. «Ты сердишься, Юпитер. Значит, ты не прав», — процитировал Джон Ди, насмешливо глядя на хозяина. «А у тебя вся мудрость заимствованная», — огрызнулся Киан и вздохнул. «Дожил. Пререкается с собственным фамильяром. С чего вообще он так болезненно воспринял его бред насчет новенькой? Сейчас ему лучше подумать о другом. Например, зачем эти две безумные девицы проникли к нему? Что узнали и какие выводы сделали?» Его взгляд рассеянно скользнул по комнате и уткнулся в книжный стеллаж, где одна из книг торчала, выбиваясь из общего ряда. И тут Киан почувствовал, что ошибался, когда думал, что дела идут нехорошо. Нет, дела идут более чем хреново. Его просто ошпарило самым нехорошим предчувствием. Алекса. «Вижу, вы помирились». Алекса невольно вздрогнула и посмотрела на соседку, встречающую ее в их общей комнате. Рокси тоже оглядывала ее с любопытством. И девушка поспешила отвернуться, сделав вид, будто ищет что-то на полке. «Да не смущайся. Ничего страшного. Все нормально. Я не лезу в твои отношения с Габриэлом, и тебе давно пора завести себе парня. В любом случае, это хороший опыт». «Не твое дело», — буркнула Алекса. В другой раз она ответила бы остроумнее, но сейчас просто не знала, что сказать. И главное, понимала, что лицо безжалостно выдает ее. Нужно было срочно брать себя в руки. «Конечно, не мое», — примирительно согласилась Рокси, возвращаясь за стол к тетрадям. «А что собираешься делать по поводу...» Она не стала называть имя, но все и так было понятно. «Кстати, рассказала об этом своему приятелю?» «Не рассказала и не собираюсь». «Не его дело, понимаю», — Рокси усмехнулась. «Но вот ты понимаешь, что это как минимум серьезно. «Я до сих пор в шоке. Он, конечно, немного странный, но, если честно, не ожидала». «Помню, как ты его защищала». Алекса была очень рада, что разговор перешел с довольно скользкой темы, связанной с Габриэлом. Она даже бросила бессмысленные поиски, тем более, что так и не придумала, что ищет. «Полагаю, нам придется его спровоцировать». «Что?» Рокси даже привстала и посмотрела на нее как на ненормальную. «Спровоцировать, чтобы он себя как-то проявил. Совершил ошибку». «Да, Айрис же совершила ошибку», — покачала головой соседка. «Но я до сих пор не могу поверить, что это все сделал Киан. Он, конечно, не ангел, но прямо не вижу его в роли бездушного убийцы». «Вот и посмотришь». Алекса потянулась за чистым полотенцем. Соседка вздохнула, снова придвигая к себе тетрадь. «Да», — добавила Рокси, — «если интересно, тебя разыскивала твоя мать. Сказала, что еще вернется». «Спасибо, что предупредила». Алекса укрылась в ванной, где включила холодную воду, чтобы умыться, но невольно взглянула в зеркало и замерла. Так и есть. Губы припухли от поцелуев, глаза горят ненормальным блеском. Она зачерпнула ледяную воду и принялась плескать в лицо. Радуга сидела на краю ванны и неодобрительно поглядывала на хозяйку. Крысу смущали непривычные и такие яркие эмоции. Ей это не нравилось. С ними даже связь с хозяйкой как будто слабела. «И не твое дело тоже», сказала ей Алекса в ответ на укоризненный взгляд блестящих глаз бусинок. Крыса демонстративно зевнула, показав розовый язычок, и тоже принялась тереть мордочку лапками. Закончив с умыванием, Алекса насухо вытерла покрасневшее от холодной воды лицо. Вроде теперь выглядит приличнее. Когда она вышла из ванной, Рокси все еще занималась. Едва Алекса переоделась, в дверь постучали. Это была, конечно, Делия. «Не смущайтесь, мне как раз пора сделать перерыв, а то перезанимаюсь», громко сказала Рокси, увидев вошедшую. Она позвала Белоснежку, и обе грациозно скрылись за дверью. «Что-то случилось?» — спросила шагнувшая в комнату Делия. «Ничего». Алекса все же постаралась переместиться в тень, чтобы матери не удалось нормально разглядеть ее лицо. «А у тебя? Как Себастьян?» «Между нами ничего нет». Делия огляделась. «А у вас тут ничего. Довольно уютно. Только кресла в виде розового зайца не хватает». Не удержалась Алекса и на безмолвный вопрос матери только рукой махнула. «Ничего. Если устроит мой стул, садись». Дели отодвинула от стола простой неудобный стул и села почти напротив дочери, забившейся в угол кровати. «Что-нибудь удалось достать?» — спросила Алекса скорее ради проформы. Но, к удивлению, мать кивнула и протянула листы. «Ничего себе! Ты все-таки соблазнила Себастьяна и добыла секретные сведения?» — присвистнула девушка. «Не выдумывай». Делия все же едва заметно покраснела. «Дело лежало прямо на столике в холле. Судя по всему, ничего секретного. Копия школьного досье. Я тоже сняла копию. Там как раз рядом копир был». «Повезло». Алекса бегло просматривала бумаги. Дата и час рождения Айрис у Киана были правильные. Очевидно, он тоже располагал как минимум такими же сведениями. Откуда и зачем ему все это? Наличие расчерченной карты как раз лучшим образом усугубляло подозрение. Даже Рокси не оспорит то, что записи были сделаны рукой Киана. Зачем ему эти сведения, если не для какого-то особо мерзкого ритуала? Так, а это что? В графе «отец» со слов матери вписано имя Самаэль Дис. «Как ты говорила, зовут моего отца?» — обратилась она к Делии. «Сэм? Это просто Сэм?» Или Самуил? Сэмуэль? Самсон? Самаэль, может быть?» Делия вырвала листы у дочери и принялась читать сама. «А что, подходит?» — заметила Алекса, уже подсчитавшая в уме. «Почему бы твоему Сэму не выступить с гастролями сразу по всем городкам нашего магического альянса? По времени укладывается, особенно если нигде надолго не задерживаться. Как думаешь, если мы отметим все городки на карте, в каждом из них есть девочка вроде меня или Айрис? Сколько у нас всего городков? Не больше десятка. Правда, разбросаны по всему земному шару. Бедняжке, если он задался целью посетить их все, потребовалось время, и я бы сказала, твердость намерений». «Ты придумываешь». И все-таки Делия заметно побледнела. Очевидно, слова дочери произвели на нее значительное впечатление. «Нет никаких оснований считать, что это один и тот же человек». «Тем более ты не знаешь ни имени, ни фамилии», — язвительно добавила Алекса. «Ну да, не спрашивать же документы, если просто ложишься с ним в постель. Кому нужны такие скучные сведения?» «Прекрати!» — Делия вскочила, едва не опрокинув стул. «Не смей говорить мне такое! К тому же ни один человек из Большого мира не знает об альянсе. Даже те люди, с которыми мы сотрудничаем, не представляют себе устройство нашего общества. Им нужны наши услуги, вроде процедур омоложения или амулетов удачи или предсказания, касающиеся определенных вопросов, но никому не открывают того, что им знать не следует. Люди из Большого мира знают только тех, с кем непосредственно работают. К тому же, если ты забыла, им плохо рядом с разломами. Ни один человек не посетит все городки. Значит, он не человек», — подытожила Алекса. «Что?» Делия медленно опустилась на стул. «Ну, это один из логичных вариантов». Девушка криво улыбнулась. «Кстати, хорошее имя Самаэль. Ты знаешь, откуда оно? В Талмуде так зовут начальника демонов. Ангела смерти». «Как ты говорила, называлась их группа?» Делия бессильно покачала головой. «Ты придумываешь», — повторила она в который раз. «И вообще...» Ее взгляд немного оживился под влиянием пришедшей в голову мысли. «Тут написано со слов матери. Она просто могла придумать. Или неудачно пошутить. Все это вообще похоже на неудачную шутку. Шутку, в которой люди умирают», — закончила Алекса. Делия вздохнула. «Только, пожалуйста, очень прошу тебя, не сообщай больше никому эту чушь. Я не устану повторять, что это твои вымыслы. Возможно, демонизация отца, которому ты не можешь простить то, что его нет в твоей жизни. Он был нормальным человеком, обычным человеком, в то время показавшимся мне необыкновенным. Да, я была легкомысленная, да, виновата. И несу груз этой вины все время. Поэтому постоянно перед всеми извиняешься», — буркнула Алекса. Идея, еще совсем недавно казавшаяся ей абсолютно блестящей, немного поблекла. Никаких доказательств у нее и вправду нет. А в словах Делии имелся свой резон. «Я все время извиняюсь?» — переспросила мать. «Да, и это очень заметно». Делия кивнула, погружаясь в свои мысли. «Алекса...» Она опять подняла взгляд на дочь. «Я понимаю, что сама во многом разрушила свою жизнь. Но, пожалуйста, не повторяй моих ошибок». Девушка вздрогнула. Неужели мать узнала о Габриэле? Алекса поспешно закусила припухшую губу. А Делия продолжала. «Не надо упорствовать в заблуждениях. Я пробуду здесь еще несколько дней. Подумай над тем, что я сказала. Может, тебе не стоит искать демонов там, где их нет? Мы еще поговорим. Я знаю, что у тебя твердый характер, и приму твое решение. Но еще раз прошу тебя подумать». «Я подумаю», — согласилась девушка, испытывая облегчение и от отсрочки, и от возможности избежать разговора о том, что, несмотря на все странные обстоятельства и опасности, волновало ее едва ли не больше всего. «Вот и хорошо». Делия встала. «Ты совсем похудела», — добавила она неожиданно. «Может, как-нибудь пообедаем или поужинаем вместе?» «В нашей столовой?» — с ужасом предположила Алекса, представив издевательские и любопытные взгляды, которые им обеспечены. «Нет, в городе. Но мы еще на закрытом положении, хотя, ну да, Себастьян Броу, конечно, меня отпустят. И почему бы нет?» — неожиданно закончила Алекса. Учитывая ее планы спровоцировать Киана, поддержка магистра Института исследовательской магии была ох как не лишней. Возможно, Делия приехала вовсе не зря. Тогда завтра, после занятий, — предложила Делия. Отлично, — Алекса улыбнулась. Когда Делия ушла, девушка снова погрузилась в изучение досье Айрис. Никаких особо шокирующих сведений здесь не было. Разве что отмечались способности Айрис и говорилось об их стихийном проявлении. По крайней мере, Айрис была талантлива, в отличие от нее самой, не демонстрировавшей таких способностей. Делия вполне могла оказаться права, и связи между ней и Айрис нет. Да и Сэм — это не обязательно Самаэль. Вопросов пока еще гораздо больше, чем ответов. Пока Алекса занималась всем этим, Радуга отправилась на поиски фамильяра Айрис. Выбраться из школы Юркой крысе не составляло никакого труда. И весь день до вечера она провела в поисках, однако, к сожалению, вернулась ни с чем. Обнаружить ящерицу пока не удалось. «Продолжишь завтра днем. Будем искать столько, сколько потребуется», — сказала Алекса. Она сама не очень верила в успех мероприятия, но нужно было хотя бы попытаться. Уж очень хорошая возможность. Вечером после ужина в их комнате собрался так называемый оперативный штаб, состоящий из трех девушек. Теону, конечно, тоже ввели в курс дела, поскольку делать что-либо втайне от нее было и нереально, и бесполезно. Девушки уселись прямо на полу, подложив для мягкости подушки, а фамильяры устроились неподалеку. Все они уже отлично ладили друг с другом, а Радуга и вовсе полюбила при возможности спать под теплым боком Белоснежки. И, кажется, Галадриэль слегка ревновала. Рокси взяла на себя обязанности распорядителя. «Итак, у нас есть проблема», — начала она с изложения фактов. «Кто-то убивает наиболее одаренных учеников нашей школы. Мы полагаем, что это связано со специальным ритуалом. Этот кто-то достаточно умен для того, чтобы проворачивать подобное под самым носом Института исследовательской магии. И сумел весьма ловко подставить Айрис». «И убить ее», — тихо добавила Теона. «И убить ее так, что тело удалось найти только абсолютно случайно», — продолжила Рокси. «Мы с Алексой также видели описание запрещенного магического ритуала, выпивающего силы и способности жертвы, и связанного с разломом. Скорее всего, жертвы были убиты с помощью этого ритуала». «Кроме Айрис», — уточнила Алекса. «Ее задушили для того, чтобы спрятать концы в воду». «В буквальном смысле». «И мы теперь знаем, кто это мог сделать!» Теона встревоженно огляделась, словно ожидала, что в этот момент убийца, словно по сигналу, бросится на них. «Я подозреваю, что он же пытался избавиться от Алексы!» «Толкнув ее в воду ровно в том же месте, где припрятал прошлый труп?» Рокси покачала головой. «А вот в этом я сильно сомневаюсь». «Ну кто же знал, что Алекса не только спасется, но и увидит тело?» — подала голос Теона. «И все равно это нелогично. Если бы она... Прости, что говорим о тебе в третьем лице и... такое...» Рокси виновато покосилась на Алексу. «Ну, в общем, в худшем случае это место могли бы обследовать. И наткнулись на Айрис. Нет, убийце было абсолютно невыгодно привлекать внимание к впадине у скалы. И тем более делать это на глазах у стольких людей. Толкнуть меня мог любой. Возможно, это произошло случайно. А возможно, постаралась одна из подруг Айрис. Я пока не связывала бы это с убийствами», — отрезала Алекса. «Логично. Аргумент засчитан», — кивнула Рокси. «В любом случае, у нас есть подозреваемый». «Скорее, виновный», — мрачно уточнила Алекса. «Подозреваемый», — покачала головой Рокси. «Наличие листов с описанием ритуала ни о чем еще не говорит». «Ты просто к нему неравнодушна», — заявила Теона. «Даже то, что у него вообще есть описание этого ритуала, уже преступление». «Но у нас нет фактов, подтверждающих использование этого ритуала», — упорно возражала Рокси. «Если говорить о Киане, он вообще отличается любознательностью. Я легко поверю в то, что он читает запрещенные книги. Тем более, как мы знаем, у него свой доступ в библиотеку, включая спецхран. Но не представляю, чтобы он убивал». «Даже ради знаний, которые так любит», — ехидно поинтересовалась Алекса. «И вообще я не верю в чистых теоретиков в магии. Если у мага есть возможность, он обязательно захочет проверить, как реализуется на практике то, что он прочитал». «Жуть!» — Теона поежилась. «Как хорошо, что у меня слабые способности, и меня вовсе не тянет к таким знаниям!» «В любом случае, мы пока не можем ничего доказать», — вернулась к теме обсуждения Алекса. «Конечно, институт может устроить магический допрос, как это было со мной. Но для этого нужны хоть какие-то основания. Лучше бы доказательства». С тобой они вообще несправедливо поступили», — заметила Теона. Алекса только махнула рукой и не стала спорить, поскольку не считала необходимым посвящать подруг в то, что тело Айрис нашли не совсем в том месте, где она его видела. «Я считаю, что нужно установить за ним наблюдение и собрать как можно больше сведений», — перешла к сути дела Рокси. «Мы соберем сведения». В это время Теона вдруг взглянула на мобильный и виновато покосилась на подруг. «Я сейчас вернусь!» Она немедленно подскочила и устремилась к двери. «Куда это ты?» Хором осведомились Алекса и Рокси, возмущенные таким легкомысленным отношением к серьезности их совета. «Доставку привезли». Оглянувшаяся в дверях Теона покраснела. «И ты сейчас думаешь только о жратве?» Возмутилась Рокси. «Ну я же на нас всех! Невозможно решать серьезные вопросы без чего-то вкусного!» Возразила Теона. «К тому же сладкое стимулирует мозг. Я точно знаю. Так что я подумала об этом. В интересах дела. Только не решайте ничего без меня. Я быстро!» Алекса закатила глаза. Теона, конечно, была неподражаема. «Если бы мы говорили о книге, убийцей оказалась бы Теона», заметила задумчиво Рокси, глядя на закрывшуюся дверь. Присутствие Галадриэли ее вовсе не смущало. Впрочем, сова спокойно дремала рядом с кошкой и крысой. «Это потому, что ее никак не заподозришь?» — хмыкнула Алекса. «Но, к счастью, это исключено. Я представляю, какой хаос навела бы Теона, примись она за убийство». Учитывая присущую Теоне ловкость, действительно оставалось лишь порадоваться тому, что никаких задатков убийцы у нее нет. «Наверное, вынуждена согласиться». Рокси устроилась поудобнее на подушке. «К тому же Теона слишком наивна. Такое подделать невозможно. На роль убийцы скорее подошла бы ты». «Вспомнила о том, что я выкинула это уродливое плюшевое кресло в виде зайца?» — язвительно поинтересовалась Алекса. «Могла бы сказать спасибо, но сочту твои слова за комплимент. И отвечу тебе тем же. И ты могла бы быть убийцей. Ты гораздо умнее, чем стараешься показаться. У тебя обширные знакомства и связи. И именно поэтому мне незачем тащиться в разлом. Мне хорошо и здесь», — перебила ее Рокси. «А с разломом, ты сама знаешь, все сомнительно. Да, там находится чистая магия и потенциальное могущество. Но кто возвращался оттуда? Весьма вероятно, что дерзких просто разрывает на кусочки от этого могущества. А лично я вложила в свое тело слишком много усилий, чтобы допустить это. Мне ценна его целостность». Еще бы!» Девушки замолчали, погрузившись в свои мысли. «Да». Алекса с самого начала и не подозревала ни Теону, ни Рокси, но приятно получить логическое подтверждение, что ни одна из подруг ни при чем. Кстати, странно, когда она начала воспринимать и Рокси как подругу? Может быть, с того самого момента, когда Радуга впервые пришла спать под бок к Белоснежке? Если чувство хозяев действует на фамильяров, то должен быть и обратный процесс. Очень и очень вероятно, что и Радуга влияет на Алексу. Этот поток размышлений прервало возвращение Теоны, которая тащила сразу несколько больших бумажных пакетов, и они вот-вот должны были посыпаться из ее рук. Не сговариваясь, Алекса и Рокси мгновенно вскочили на ноги и бросились на помощь. Проснулись и дремавшие фамильяры. И неудивительно, из пакетов просто до неприличия вкусно пахло. Вскоре содержимое пакетов оказалось перемещено в одноразовые тарелки, вполне в духе Lonely Rock, яркие, с окантовкой из стилизованных пальм. Девушки расставили тарелки перед собой, прямо на полу, как во время пикника. Если их не выпускают на природу, приходится обходиться домашними средствами и представлять, что сидишь не на подушке, а на какой-нибудь мягкой кочке. А над головой у тебя вовсе не потолок, а небо. Впрочем, почему только представлять? Рокси, очевидно, тоже пришла в голову мысль о пикнике, и она создала очень неплохую иллюзию морского побережья. Правда, не доставала запахов, но это было не так критично. Фамильярам также достались угощения. Они предусматривались любой службой местной доставки. Алекса с неким неудовольствием наблюдала, как Галадриэль ест что-то живое. «Я не заказывала сегодня ни мышей, ни крыс», — поспешно сказала Теона, перехватив ее взгляд. «Ой, я не хотела обидеть вас с Радугой, но совы не могут питаться обычным мясом. У них особенное пищеварение. И они едят всяких мелких птиц, ящериц, ну, разное, в общем». «Без проблем», — пожала плечами Алекса. Она прекрасно понимала, что в обществе Белоснежки и Галадриэль ее радуге ничто не угрожает. Фамильяры, по крайней мере, до тех пор, пока были привязаны к хозяину, могли управлять своими инстинктами. Радуги, кстати, тоже достались деликатесы, среди которых были ароматные кусочки сочного персика и ягоды ежевики и малины, которые черная крыса поедала с видимым удовольствием. «А ты была права», — заметила Рокси, выбирая кусочек пиццы с морепродуктами. «Так разговаривать приятней». «Да». Теона потянулась за профитролями, начиная с самого вкусного. «Гораздо приятней. Вот бы сейчас очутиться в крокодильчике. Вот это действительно рай». «Ты тоже любишь крокодильчик?» — оживилась Рокси. «Обожаю его. Было же время, когда я ходила туда каждые выходные». Она вздохнула. Алекса ощущала себя чужой на этом празднике жизни, а название «крокодильчик» казалось ей довольно подозрительным. Поэтому она осторожно уточнила. «Крокодильчик? Даже боюсь спрашивать, что это». «Ой, ты же не знаешь, что такое крокодильчик. Ты никогда не была в крокодильчике? Кошмар!» Хором отозвались обе девушки, кажется, готовые вступить в клуб по интересам. Они переглянулись. «Крокодильчик — это элитный спа-салон для магов и их фамильяров», — пояснила, наконец, Рокси. «Это замечательное место. Просто кайф. Там тебя и твоего фамильяра не только приведут в порядок, сделают ногти, коготки, отправят на обертывание, массаж и всевозможные уходовые процедуры для кожи, волос и шерсти, но при этом еще будут очень вкусно кормить и развлекать. Вот лежишь в кресле для педикюра, и оно такое прямо как облачко. Очень удобное», — присоединилась к описанию Теона. «И пьешь какой-нибудь невероятно вкусный коктейль со взбитыми сливками, шоколадом и кусочками всевозможных ягод». Она с ностальгией вздохнула. «Твои ножки распаривают, ухаживают за ними. И это так прекрасно! И твоего фамильяра тоже расчесывают, поглаживают, массируют, угощают вкусненьким», — поддержала Рокси. «Поняла», — Алекса скривилась. «И красят ногти каким-нибудь ужасным розовым лаком со стразиками». Она скользнула взглядом по маникюру Рокси, выглядящим безупречно, несмотря на то, что соседка, по ее же словам, давно не посещала крокодильчик. «Нет, упаси боги, не пойду туда». «Да ладно!» — хором удивились подруги. «Обязательно надо пойти! Там особый вайб, не передать словами. Вот выпустят нас, и первым делом пойдем втроем, да?» Теона умоляюще посмотрела на обеих девушек. «А ногти можешь покрасить черным, хотя, конечно, это выглядит ужасно», — предложила Рокси. «Я вообще не люблю тратить время на всякие такие вещи. И радуга, как подозреваю, тоже», — заметила Алекса. «Ты просто не была в крокодильчике», — воскликнула Теона. «Кстати, а почему крокодильчик? Странное название для спа-салона». «Ну как? Потому что у хозяйки фамильяр крокодил», — пояснила Теона. Алексе сразу стало интересно. Никогда не видела, чтобы крокодил был чьим-то фамильяром. Хотя тут, в Lonely Rock, фамильяром, пожалуй, может стать даже акула. «Маленький крокодил, наверное», — предположила она, выбирая кусок пиццы с пепперони. Теона и Рокси странно переглянулись. «Ну, в общем, увидишь», — дипломатично сказала Рокси. «Как раз будет дополнительный повод не отказываться от визита. И вообще, девушке нужно за собой ухаживать. В этом нет ничего плохого. Грязные волосы и неухоженная кожа свидетельствуют вовсе не об уме, а напротив, о глупости». «У меня что-то не в порядке?» Алекса почему-то уже подумывала, не обидится ли ей, хотя раньше подобные уколы вовсе прошли бы мимо ее внимания. «Ну, пока все нормально. Но девушки должны заботиться о будущем. Нужно ухаживать за собой с юного возраста. Помню, когда на 5-й день рождения мне подарили набор кремов для тела с запахом клубники и огромную косметичку в виде бабочки, включающую и тени, и румяна, и помаду. Я была счастлива. Знала бы ты». «Оказывается, есть в мире кое-что похуже темной магии, высасывающей души. Разговоры о бьюти-процедурах». «С тобой как раз все понятно», — прервала ее Алекса, боясь, что соседка сейчас окончательно сядет на тему косметики и всяких уходовых процедур. «Но мне кажется, нам сейчас лучше вернуться к текущей теме. Мы собрались здесь для того, чтобы наметить план действий, и изначально он не включал в себя спа-процедуры». «Ты права. Об этом мы еще поговорим. Но позже. И в крокодильчике ты побываешь», — примирительно заверила Рокси, отпивая из стакана клубничный коктейль. «А сейчас давайте и вправду вернемся к обсуждению нашего плана. Проследить за Кианом будет трудно. Он сам очень наблюдательный, а с помощью магии... И в этой области, например, я с ним не могу сравниться». «Вы, полагаю, тоже?» «Я могу!» пискнула Тиона и тут же, смутившись, замолчала. «Ты?» Алекса и Рокси дружно посмотрели на нее. «Ну, то есть не я?» Тиона взмахнула руками, и подруги успешно убрали из-под них стакан с манговым соком и тарелочку с сырными профитролями. «Мой отец... Ну, вы знаете... В общем, у него есть всякие такие штуки. Маячки, мини-микрофоны и так далее. Никакой магии. Сплошная техника». Подруги переглянулись. «А идея была вовсе неплохая. Если обычное магическое слежение имеет множество ограничений, сопряжено с трудностями и может быть обнаружено магом, за которым пытаются следить, перед техникой он становился, как правило, бессилен». По крайней мере, Алекса искренне в это верила. «Неплохо», — кивнула Рокси. «Этим можно и ограничиться на настоящий момент». Она, пользуясь возможностью, взяла сырный профитроль и с видимым удовольствием принялась его есть. Прямо тает во рту. Вот это настоящая магия. «А у меня есть и другая идея», — вмешалась Алекса, выслушавшая подруг. «Надо его спровоцировать. Я уже говорила, что это лучший вариант». «И как ты собираешься его провоцировать?» Рокси тщательно облизала пальцы, на которые попал сырный крем. «Мы потихоньку внедрим информацию о том, что я обладаю совершенно особенными способностями, которые его наверняка заинтересуют, если уж он такой собиратель талантов, как мы думаем». «Каких еще способностей?» — продолжала сомневаться соседка. «Самых интересных. Скажем, что я вижу призраков. И вообще связано с разломом». Сухо приложила Алекса. «Что? Ты рехнулась?» Теперь подруги таращились уже на нее. «А что? Отличная ловушка для того, кто интересуется подобными вещами», — пожала плечами Алекса. «Я бы сказала, идеальная». «И он поверит?» — прищурилась Рокси. «Мы будем убедительны. К тому же приманка слишком хороша для того, чтобы не проверить». Алекса не собиралась раскрывать всю правду даже подругам, ради их же спокойствия и безопасности в первую очередь. Но в идее выдать хотя бы частичную правду за вымысел и поймать на этот крючок охотника за душами — просто блестящая комбинация. Даже теоретически она нравилась Алексе, как всякая парадоксальная и хорошо выстроенная схема. «А как же институт?» — боязливо напомнила Тиона. «Ну, им можно и не говорить. Пустим информацию осторожно». «Ну и дальше? Если тебе не достает острых ощущений, и ты хочешь, чтобы тебя убили, это, конечно, идеальный план. Но ты же не собираешься заканчивать жизнь так глупо?» — уточнила Рокси, поставив на пол тарелку с профитролями. «Нет, не собираюсь». Алекса серьезно посмотрела на подруг. «Я буду осторожна. А потом пойду одна в какое-то уединенное место. Вы убедитесь, что интересующий нас объект последовал за мной, и вызовите Себастьяна и его людей. А если они приедут недостаточно быстро?» Также серьезно смотрела на нее Рокси. «Они очень постараются, я уверена. Остальное беру на себя. В любом случае, это мои риски, и я на них готова». «Ты просто герой!» Тиона бросилась обнимать Алексу, по пути все же опрокинув сок прямо в тарелку с пиццей. Увидев это, Рокси поспешно вновь подхватила тарелку с профитролями, готовая спасти их самым надежным способом, укрыв от всех неприятностей в собственном желудке. «Кстати», — повернулась Алекса к Рокси, когда ей удалось все же выскользнуть из крепких дружеских объятий Тионы. От них немедленно заныли ребра, которые побаливали еще после мер по ее спасению, предпринятых Габриэлом. «Я понимаю, почему в этом участвует Тиона. А ты? Почему ты с нами и рискуешь докапываться до человека, который вытягивает души?» «А потому что я способная и умная, а значит, и так в опасности», — пояснила Рокси, невозмутимо жуя очередной профитроль. Очевидно, они и вправду удались, раз она совершенно забыла о фигуре.